Глава 7. Женя. Сейчас. Весь вечер я от Саши не отходила ни на шаг. Мужчина такой навязчивости не удивлялся, а если удивлялся, то виду не показывал. Сидели у костра и ели самое вкусное в мире мясо под аккомпанемент Тёмкиной гитары. Парень пел, искоса поглядывая на Ритку, а та довольно улыбалась, вытягивая гладкие ножки ближе к огню. Саша сидел рядом. Хоть и было несколько неудобно, но я облокотилась на него, прикрывая своим парео. Прохладный ветер касался плеч, играл с волосами. Зябла, но в дом не уходила. Не желала оставаться одна ни на минуту. Катька что-то щебетала Владимиру, который хоть и отвечал ей, но смотрел все равно на меня. Разместившись напротив, я отгородилась от него костром, но выходит, этого недостаточно. Как бы ни пытался, не смутит. Не буду больше краснеть. Те времена, когда я забывала в его присутствии и как дышать, уже давно прошли. «Давайте хоть выпьем. Все-таки мы молодцы. Даже Эдуард Генрихович сегодня прослезился». Рассмеялся Денис, обнимая Машку за плечо. Сразу и не заметила, что разбились по парам. Что ж, Катька — неплохой вариант. «За взрослую жизнь?» — подхватила Ритка. «За взрослую жизнь!» – проговорили хором и рассмеялись, хотя учебу в этом году закончили только мы шестеро. «Саша, а чем ты занимаешься?» – вдруг спросил Владимир, а мое сердце в страхе замерло. Пусть эгоистично, но не хотела, чтобы они общались. «Держу сеть кофеен. Собственно, именно там мы с Женей и познакомились». Сашка тепло улыбнулся, посмотрев на меня. «Та самая кофейня, в которой ты работала официанткой?» — уточнил этот гад, нахмурившись. «Да, только теперь я управляющая», — ответила с вызовом. «Я и не сомневался», — ухмыльнулся Володя, но все же добавил. «Никогда не сомневался в твоих способностях». Алкоголь я не пила, хотя и очень хотелось. Не самоубийца, чтобы мешать вино и успокоительное. Градус веселья повышался, девчонки пели, танцевали, утягивали парней. Маргарите даже Сашу удалось поднять на ноги. От него зажигательного танца точно не ждала, но парень удивил. Его футболка полетела в меня, а я, недолго думая, накрыла ей плечи и спину. Сама танцевать уж точно не собиралась. Катюха попыталась оголить и еще одного участника этого савантуя, однако Володя на стриптиз не поддался. Ну и правильно. Нечего здесь сверкать своими мышцами, и без него хватает. Ночь давно заняла небо. Сидела на ступеньках и рассматривала звезды. Здесь их можно было разглядеть намного лучше, чем в городе. Четкие желтые или белые точки, так и не поймешь. Разных размеров они заполняли синее полотно, вырисовывая странные узоры. Никогда не могла найти созвездия. Просто не понимала всех этих соединений. Почему именно так, а не как иначе? Ведь кто-то же решил, как правильно, но можно ли ему доверять? «А у нас объявление», — весело проговорил Саша, подавая мне руку. Поднявшись, доверчиво прижалась к нему. Вообще, Саша часто зависал в нашей компании и был здесь своим, поэтому не расстроилась, когда услышала, что он сам решил поделиться новостью. «Так-так, мы внимательно слушаем». Марго подошла ближе и всучила мне в руки бокал с вином. «Ну, подержать я его, конечно, могу, но пить точно не буду». «На этой неделе мы с Евгенией переезжаем в столицу». Раздались аплодисменты, сопровождаемые громким улюлюканьем. Улыбалась, искренне радуясь поддержке, но ровно до тех пор, пока не столкнулась взглядом с Маргаритой. «И когда ты собиралась мне сказать?» — обиженно прошептала подруга, утягивая меня в сторону. «Мы ведь вместе собирались ехать». «Планы поменялись буквально вчера», — ответила честно. «Саша предложил мне поехать с ним. Он хочет купить там квартиру, собирается расширяться». «А ты?» «А я поеду вместе с ним и помогу на первых порах, пока не найду работу. Мы также будем видеться с тобой, гулять вместе, просто жить...» «Просто жить мы будем отдельно», — перебила меня подруга. «Отлично!» «Рита, ты перегибаешь с обидой. Если помнишь, что это я должна на тебя обижаться». И до сих пор обижаюсь, между прочим. «Ну, прости, что хотела как лучше!» Тут же вспыхнула она. К Как лучше для кого? Для него? Я понимаю, что он твой брат, но я для тебя вроде как тоже не чужой человек. При всей моей к тебе любви скрывать такое было самым глупым твоим поступком. Наконец высказала я ей свое отношение к этой истории. «Я дала ему слово», — обреченно ответила она. «Что?» — переспросила, не веря в то, что услышала. «Я дала ему слово, что не расскажу тебе о его приезде. Володя попросил меня молчать». «Девчонки, отчего вы тут шушукаетесь?» Влез Тёма, и я была готова прибить его в этот момент. Хотела ли я знать, зачем эти глупые тайны понадобились Владимиру? Определенно хотела. Желала понять, что он затевает. Конечно, лучше быть готовой ко всему, но тот, кто предупрежден, тот вооружен. А себя я сейчас ощущала перед ним полностью ногой. «Саш, пойдем спать?» Прошептала я парню, целуя его в губы. «Пойдем. Если честно, день сегодня был жуткий». Попрощавшись со всеми, мы зашли в дом и поднялись на второй этаж. В спальне было значительно теплее. Сашка включил телевизор, а я, запершись в ванной, сходила в душ и переоделась. Сон как рукой сняла, хотя и мылась под теплыми струями. Когда вышла из санузла, диктор рассказывал о последних новостях, а Саша сладко спала, обняв одну из подушек. Улыбалась, рассматривая его спящую моську. Веки беспокойно подрагивали. Наверняка опять работа снится. Последнее время к нему во сне часто приходили кошмары в виде пожарной инспекции, налоговой и Роспотребнадзора. Как и всегда, волновался перед открытием новой кофейни. Но мы уже не раз через это проходили. Все, как и всегда, будет хорошо. С трудом вытащив из-под мужчины одеяло, улеглась и накрыла нас. Прижималась к его спине, обнимая. Вдыхала аромат сладкого парфюма. Почему-то мне всегда казалось, что от него пахнет конфетами или жвачками, теми из детства. Представляла, как откроемся, как буду ходить по собеседованиям и выбирать по нескольку десятков журналов, где именно хочу работать. Всегда знала, что на телевидении не пойду, даже если будут уговаривать и предлагать миллионы. Камера и я – две вещи, которые совершенно несовместимы. Эта Ритка может свободно себя чувствовать, рассказывая о погоде и вещая о каком-нибудь важном событии. А я? Максимум, на что способна, так это взять интервью и оформить статью. Спрашивается, что я забыла в журналистике? Когда поступала, мне было все равно, куда и зачем. Ритка пошла, и я пошла. Тогда все мысли были заняты самобичеванием и жалостью к себе. Сон не шел. Вертелась, крутилась, но уснуть не могла. Вскоре тишину разрезали вполне понятные звуки из соседней комнаты. Даже думать не хотела о том, кто именно с пользой проводит время. Лишь бы предохранялись. Поднявшись с постели, накинула кофту, чья длина заканчивалась ниже колен. По лестнице спускалась тише мыши. Хотела немного поплавать, привести в порядок мысли, а там и сон придет. Я была в этом уверена. Входная дверь еле слышно скрипнула, когда выходила во двор. Снаружи уже никого не было. Между бассейном и беседкой горел одинокий фонарь, который бились белые мотыльки. Где-то квакали лягушки и пели кузнечики. В воздухе до сих пор пахло костром. Приятный запах. Скинув кофту на один из стульев, аккуратно спустилась по лестнице в воду. Все еще теплая, нагретая за день. Именно такая, какая нужна. Вдоволь наплававшись, немного поныряла и перевернулась на спину. Максимально расслабившись, закрыла веки. Ровный вдох, тихий выдох. Конечно, вода не держала тело, как было бы в море, ноги все равно тянуло вниз. Но такая терапия восстановила нервы и сделала пульс ровным. Таким, каким он и должен быть. Дверь за моей спиной скрипнула, а я чертыхнулась и обернулась. Владимир стоял у бассейна. Словно завороженная, наблюдала за тем, как он поворачивается к стулу, на котором лежит моя кофта. И скидывает на него свою белую футболку. Туда же летят и спортивные штаны. «Даже не думай», — говорю я, вкладывая в слова всю имеющуюся уверенность. А он оборачивается. Оборачивается, и я вижу то, что никогда по доброй воле не хотела бы увидеть. На его груди, там, где прячется сердце, витиеватыми английскими буквами выбито «Евгеша». Внутри вновь что-то обрывается. Слишком больно, и воздуха не хватает, и холодно. Неимоверно холодно, потому что тело дрожит, даже находясь в теплой воде. «Володя, нет», — Я закрываю глаза, качаю головой в отрицательном жесте. На большее просто не способна. Отплываю как можно дальше, к самому бортику. Держусь за него руками, как за спасательный круг, но сил на то, чтобы подтянуться и вылезти из бассейна, нет. Прекрасно слышу, как плескается вода. Какие-то секунды проходят до того момента, пока он подплывает ко мне. Его руки ложатся на мои предплечья, сжимают до боли, а губы касаются шеи. Качаю головой, шепчу: «Нет, ты больше ничего не значишь для меня, нет!» Дрожь сильнее охватывает тело, забирается в самую душу. Рвет на части. «Да, маленькая, да». Пьяняще нежно. Голос обволакивает, обнимает, как и его руки. Не могу сопротивляться поцелуям, которые пылающими следами остаются на плечах, шее. Слезы выскальзывают, катятся по щекам, срываются с подбородка вниз, в воду. «Я ненавижу тебя». Последняя попытка. Говорю чистую правду. Ненавижу, всем сердцем ненавижу. И люблю. До сих пор люблю, черт возьми. «А я схожу с ума по тебе, маленькая». «Пожар!» Кричит Ритка откуда-то из-за дома, и силы находятся. Силы на то, чтобы оттолкнуть, выскользнуть из бассейна. Чтобы добежать до бани, оценить масштаб пожара и рвануть в дом за ведрами. Силы находятся на все, кроме того, чтобы ответить Владимиру.